он лишь прислал Святой Крест в сопровождении двух епископов. Отказ Ираклия участвовать в походе никого не удивил. Патриарх Иерусалима был большим жизнелюбом. Как рассказывает хронист, патриарх содержал любовницу, имел от нее детей, и эта любовница, разукрашенная как принцесса, в сопровождении свиты гуляла по улицам города. Так что отсутствие патриарха было встречено шутками. Все понимали, что старый ревнивец не смеет оставить любовницу без присмотра. 3 июля, когда крестоносное войско уже подходило к Тивериаде, стало известно, что город пал. Держалась только его цитадель, где укрылась семья Раймунда Триполийского. Перед последним переходом к Тивериаде бароны собрались на совет в шатре короля Гвидо. Первым выступил Раймунд Триполийский. «Я стою за то, что Тивериаду отбивать не следует», — сказал он. «Учтите, что мною движет не себелюбие, ведь я рискую более других. Моя семья осаждена в цитадели и в любой момент может попасть в руки сарацин». «Но до самой Тивериады нет источников, и местность открытая. Солнце будет печь неумолимо. Мы потеряем множество людей и коней. Следует ждать войска Салахаддина здесь, у источников». Бароны шумно поддержали Раймунда. Согласились с ним и госпитальеры. Только великий магистр тамплиеров хранил молчание. Король Гвидо, присоединившись к мнению большинства, приказал никуда далее не двигаться и укреплять лагерь на случай появления сарацин. Но после ужина в шатер к королю пришел великий магистр ордена тамплиеров. Он объяснил Гвидо, что план Раймунда Триполийского — явное предательство. Раймунд метит на Иерусалимский престол и готов погубить Гвидо. Никогда еще у Иерусалимского короля не было столь огромного войска. Надо спешно идти к Тивериаде, напасть на сарацин и победить их. Тогда вся слава достанется королю Гвидо. Гвидо был ставленником тамплиеров, и они поддерживали его деньгами. Кстати, этот поход финансировался тамплиерами. Утром, к удивлению баронов, король вышел из шатра в белом плаще с красным крестом тамплиеров, в кольчуге, в шлеме и с мечом. Он приказал седлать коней и двигаться вперед. Бароны возроптали, но в походе король был командиром. Подействовала и твердая уверенность уже севших на коней храмовников. И войско начало вытягиваться по иссушенной долине. К полудню люди уже падали от тепловых ударов. Над долиной висела мелкая желтая пыль. Вскоре арьергард армии начали беспокоить летучие отряды Салахаддина. Барон Эбелин, который командовал арьергардом, потерял много пехотинцев и даже рыцарей в этих коротких стычках. На ночлег войско остановилось рано, последние мили были очень тяжелы. Как и предсказывал Раймунд Триполийский, единственный источник, встретившийся здесь, был мал, и не удалось даже толком напоить коней. Когда стемнело, возле лагеря поймали нищую старуху. Кто-то крикнул, что это мусульманская колдунья, которая хочет навести порчу на крестоносцев. Тут же из взятых с собой дров разложили костер и сожгли старуху живьем. С ближайшего холма Салахаддин наблюдал за рыцарским лагерем и никак не мог понять, зачем христианам понадобился такой большой костер. Крики старухи до Салахаддина не долетали. Утром 4 июля армия двинулась дальше, несмотря на то, что перед выходом произошла стычка между Раймундом Триполийским и магистром тамплиеров. Раймунд требовал отступить, пока не поздно. К полудню армии сошлись у деревни Лубил. Было еще жарче, чем накануне. Рыцарям казалось, что они спекаются заживо, и бились они вяло. Пехота отстала. Тамплиеры гнали лучников вперед, словно стадо баранов. Прорвать строй сарацин не удалось. Гвидо отыскал Раймунда Триполийского. Белый плащ старого воина был разорван копьем. Раймунд шатался от усталости. Гвидо спросил, что делать дальше. Он больше не верил великому магистру тамплиеров. Раймунд ответил, что единственная надежда спастись — это отступать в расчете на то, что Салахаддин не будет преследовать крестоносцев. Гвидо приказал трубить отход. Войско крестоносцев, отбиваясь от перешедших в наступление сарацин, отошло на большой отлогий холм, где стояла деревня Хаттин. Воды не было. Колодец в деревне опустошили до дна. Те, кому не досталось воды, сосали влажный песок. Враги стояли так близко, что слышны были их голоса. С наступлением темноты солдаты начали перебегать в лагерь Салах-ад-Дина. Глубокой ночью к Салах-ад-Дину пришли 5 триполийских рыцарей. Не исключено, что они дезертировали с ведома графа Раймунда, на землях которого и шел этот бой. Рыцари рассказали Салах-ад-Дину то, что он знал и без них. Положение крестоносцев безнадежно, и состояние их духа столь низко, что достаточно небольшого толчка, чтобы плот упал с дерева. Салах-ад-Дин приказал напоить рыцарей и выделить им шатер. Он не питал зла к графу Триполийскому. На рассвете первыми в лагере поднялись рыцари Рено Шатильонского. Они решили прорваться. Но опоздали. Салах-ад-Дин проснулся раньше. Его люди подожгли вереск, и едкий дым пополз по холму, скрывая суматоху в лагере. Из клубов дыма с криками выскочили рыцари Рено Шатильонского. Холм был окружен сельджукскими всадниками. Волна рыцарей Рено натолкнулась на них и откатилась обратно, в дым и отчаяние гибели. Салах-ад-Дин поднял саблю, подавая своему войску сигнал к битве. Сжимая кольцо, ринулись на холм всадники. Желтые знамена Салах-ад-Дина плыли над голубым дымом, стремясь туда, где вокруг шатра короля Иерусалимского сгрудились стяги рыцарей и орденские знамена. Черные с белым крестом иоаннитов, белые с красным крестом тамплиеров. Вдруг в одном месте кольцо сарацин распалось, и сквозь эту брешь вырвались рыцари Раймунда Триполийского. Старый граф скакал впереди своего отряда. Вниз по склону холма и дальше по пыльной дороге отряд ушел к Триполи. Потом графа Раймунда упрекали в том, что он ночью вошел в соглашение с Салах-ад-Дином. Не исключено. Кампания была проиграна, и Раймунд лучше, чем кто-либо другой, понимал это. Возможность соглашения подтверждается и тем, что буквально на следующий день сдались защитники Тивериадской цитадели, и семья Раймунда была отпущена. На холме и вокруг него кипел бой. Пехота была отрезана от рыцарей, и напрасно король Гвидо слал гонцов с требованием, чтобы пехотинцы спешили на выручку Святому Кресту. Центр боя находился в районе королевского шатра и Святого Креста, которые сторожили иоанниты и служки епископов. Пехотные отряды один за другим сдавались в плен. Затем наступила очередь короля. День еще не успел разгореться, как христианская армия перестала существовать. Арабский историк говорит, что у мусульман не хватило веревок, чтобы связать всех пленных. Их было так много, что цены на рабов резко упали. Одного из рыцарей хозяин обменял на пару сапог. Епископы погибли. Святой Крест был захвачен, и дальнейшая его судьба неизвестна. Правда, через несколько лет в Акке объявился рыцарь, который утверждал, что сам закопал крест на том холме. Была снаряжена целая экспедиция. Копали 3 дня, но креста не нашли. Кроме Раймунда, прорвался только барон Ибелин. Этот рыцарь, в истории крестовых походов малоизвестный, пользовался почему-то доверием Салах-ад-Дина. Может быть, потому что был женат на вдове иерусалимского короля Амури, племяннице византийского императора. Покрытых пылью, осунувшихся пленников привели в шатер к Салах-ад-Дину. Султан встретил их, не поднимаясь с подушек. Он внимательно оглядел группу рыцарей, стоявших на ковре. Впереди король Иерусалимский, за ним великий магистр тамплиеров, коннетабль королевства, маршал Иерусалимский, командоры иоаннитов, бароны, весь цвет крестоносного рыцарства. Салах-ад-Дин не таил своего торжества. Он приказал принести шербет и, поднявшись, протянул чашу иерусалимскому королю. Тот, отпив, передал чашу Рено Шатильонскому, стоявшему рядом. Увидев, что Рено пьет шербет, Салах-ад-Дин сказал: «Пей, это твой последний в жизни глоток». Рено вздрогнул, но преодолел страх и протянул чашу магистру тамплиеров. «Отойди в сторону», — сказал Салах-ад-Дин. Рено остался стоять на месте, но все остальные пленники отступили от него, как от зачумленного. Все знали, что произойдет. Салах-ад-Дин обнажил саблю. Затем произнес: «Я подарю тебе жизнь, если ты раскаешься и примешь ислам». Рено посмотрел на своих спутников. Те отвели глаза. «Нет», — сказал Рено. Салах-ад-Дин ударил его саблей. Рено упал, Подбежали стражи и отрубили ему голову. Потом ее возили по городам султаната. После этого Салах ад-Дин велел отвезти всех пленников в тюрьму. Им предстояло там находиться до тех пор, пока за них не будет заплачен выкуп. Исключение было сделано только для тамплиеров и иоаннитов. Их было больше 200. Салах ад-Дин сказал, что рыцари-монахи так же ужасны, как ассасины. Только эти христианские ассасины — убийцы бесчестия, которым не следует жить на земле. У Салах ад-Дина были свои счеты с ассасинами. На него несколько раз устраивались покушения. И все тамплиеры и иоанниты были казнены. Тивериадская битва, или битва при Хаттине, прозвучала похоронным звоном для латинских государств. Проигранная ставка на генеральное сражение привела к тому, что в городах побережья не оказалось гарнизонов, не было рыцарей и баронов, которые могли бы возглавить оборону. Могучие крепостные стены были скорлупой пустых орехов. А так как население приморских городов, в отличие от Иерусалима, в котором жили несколько десятков тысяч христиан,